Глава 19. Варвара. «Не понял». Потапыч перевел взгляд с чемодана на меня и нахмурился. «Что вы не поняли? Я уезжаю». Посмотрела на экран телефона. «Такси уже подъезжает». «У вас же еще 2 дня». «Я знаю, но планы изменились, так что...» Я показала на дверь. «Я пойду». Выдвинув ручку чемодана, я покатила его к выходу. Раз уж со 2-го этажа на 1-й доперла, тут тоже допру. Мороз покусывал щеки и руки. Куда сунула перчатки, я не помнила. Кажется, я не видела их, когда собирала чемодан. Но это было и неважно. В такси не замерзну. В гостинице тем более. А потом просто новые куплю. И шапку к ним новую. И шарф. Розовые. Нежно-розовые, как у... «Варвара!» — донеслось мне в спину. Я не остановилась. Сделала вид, что не слышу, и поволокла чемодан дальше. Дорожка была не расчищена. Следы от машины завалило снегом. Колесики увязли. Но я упорно шла вперед. «Варя, черт вас подери!» Услышала приближающиеся шаги за спиной и все-таки остановилась, чтобы не выглядеть совсем глупо. Миша шел ко мне в свитере. Ни шапки, ни шарфа, да еще и выглядел злым, как незнамо кто. «Что все это значит?» — гаркнул он. «Я же сказала, мне нужно уехать. Что непонятного?» «Вы из-за того, что вчера было, сбежать решили?» «Почему я должна сбегать?» «Не знаю. Вы мне объясните?» Он только что гром и молнии не метал. Я поглубже вдохнула, пока собиралась. Убедила себя, что все правильно. Да оно и было правильно. Но сейчас рядом с ним внутри поднялось смятение. Хорошо, что на горизонте появилось такси. Потапыч увидел его и сжал зубы. Желваки так и выступили. «Я чем-то тебя обидел?» — спросил он чуть сдержаннее. «Нет, просто...» Я вздохнула. «Михаил, так будет лучше. Ни к чему усложнять. Вы одинокий мужчина, я одинокая женщина. Случилось и случилось. Мы доставили друг другу удовольствие. Но вот это вот все...» Махнула рукой. «Выяснения эти ни к чему. Продолжение все равно быть не могло. Мы же с вами это понимаем». «И почему же?» «Да потому что...» Я повысила голос. «Потому что у вас своя жизнь. У меня своя. Вы тут, а я там. И что? 2 раза в год встречаться будем? Вы поедете в Москву?» Он промолчал. «Вот видите, поэтому...» Я показала на такси. «Мне пора». «Вы даже с Лилей не попрощались», — сказал он с досадой. «Сделайте это за меня». Я была пошла дальше, но тут ручку чемодана в прямом смысле выдернули из моих пальцев. Сунув ее обратно, Михаил взял его за боковую и понес к такси. Я плелась вперед, глядя в его широченную спину, а ноги не желали переставляться. Так и утопали в снегу. Не удержавшись, я в последний раз обернулась и посмотрела на дом. На выглядывающий сбоку хозяйский домик и кромку леса. Летом тут, наверное, божественно. Да и осенью тоже. Я бы могла ездить в город раз в неделю, а в остальное время... Да не могла бы! Почти бегом я догнала уже подошедшего до машины Потапыча. «Могли бы попросить, я бы вас отвез», — сказал он, убирая чемодан в багажник. «Проще на такси». «Проще так проще. Всего доброго, лиса Варвара». «И вам, Михаил Потапыч». Он задержался. Я тоже не спешила садиться в машину, хотя водитель ждал. Наверное, зря я не обняла на прощание Лилю. Но возвращаться было уже поздно. «Идите, а то замерзнете», — сказала я. «Вы в одном свитере». «Ничего страшного». «Все равно». Он помедлил еще немного и пошел обратно. Я было взялась за ручку дверцы. «Подождите!» — крикнула и, извинившись перед таксистом, бросилась вдогонку за Потапычем. «Что еще?» — спросил он резко. Я сняла с волос крабик, серебристый, покрытый блестящими стразами. «Вот!» — дала ему. «Для Лили. Передайте ей, пожалуйста, от меня на память». Рука зависла в воздухе. Прежде чем он все-таки взял краб, прошло, должно быть, секунд 10. «Спасибо», — буркнул он и пошел дальше. С ноющим чувством в душе я проводила его взглядом и вернулась к машине. Села на заднее сиденье и уставилась в окно. «Можно ехать?» — спросил водитель. «Да». Машина тронулась с места. И я заставила себя отвернуться от окна. Просто курортный роман, без продолжения. Что в этом такого? Неделя пройдет, и не вспомню. Это же все равно, как море. Золотой пляж. Было и нет. И тут тоже было и нет. Достала телефон и написала агенту по недвижимости, что скоро буду в городе. Все, хватит. Пора возвращаться в жизнь. Сниму квартиру, получу развод и все будет, как всегда. Михаил. «Пап, а где тетя Варя?» — спросила дочь, сидя перед тарелкой с кашей и не притрагиваясь к ней. «Уехала». «Нет!» — запротестовала дочь. «Ты меня обманываешь!» Мысленно выругавшись, я поставил на стол быстро растворимый горячий шоколад. А я, идиот, хотел смотаться в город за цветами. Очередная пустая фифа. Внутри зародился протест самому себе. Лиля все-таки взяла ложку и подняла на меня глаза. «Почему тетя Варя уехала? Я думала, она теперь с нами будет». С чего бы ей с нами быть? Она, как другие гости, приехала, отдохнула и уехала. Дочь замотала головой. «Не как другие. Она нам готовила ватрушки. И я готовила. Другие же не готовили?» «Да, другие не готовили. И еще много чего другие не делали. С другими я, например, не занимался сексом. Для меня это было табу. Никаких личных отношений с отдыхающими, хотя возможностей было до хрена. И тут она, рыжая бесстыжая, с бледной бархатной кожей и невыносимым характером. Пряди рыжих волос, грудь с розовыми сосками, зад как орешек. «Хочешь ватрушку?» — спросил у Лильки. «Хочу». Я ушел на кухню и достал вчерашние ватрушки. Положил пару в микроволновку, вытащил из кармана серебристый со стразами краб и уставился на него. «Лиса Варвара, черт тебя подери!»